Обреченная наперекор судьбе. Роман. Автор Ирина Денисова. Читает Ирина Денисова. Глава первая. Детский дом. Обстановку детского дома номер 33 города Ленинграда никак нельзя было назвать роскошной, комфортной или даже приличной. В комнате младших воспитанниц стояли 8 коек, на которых спали 8 девочек, обиженных судьбой. Судьба у каждой из них была непростой, но одинаково бездомной. У кого-то из брошенных девочек родители были алкоголиками, у кого-то – наркоманами, других просто лишили материнских прав. От Лены с Мариной отказались родственники, так им сказали, не посвящая в подробности. Скоро они вырастут, уйдут из ненавистного детского дома и начнут свою – новую, самостоятельную жизнь. Стоявшие в два ряда металлические кровати были накрыты серыми от старости матрасами и такими же серыми от бесконечных стирок простынями. Проволочные сетки давно прохудились, а по бокам выленивших матрасов вылезали грыжи желтого страшного ватина. На металлических спинках старых железных кроватей висели вафельные полотенчики, прикрывая тряпочками блеклого цвета облупившуюся краску. Бедную обстановку обшарпанной квадратной комнаты с низким мрачным потолком украшали висевшие на потолке лампочки в черных патронах. Люстры не было вовсе, не было и другой мебели, кроме деревянных тумбочек, почти рассохшихся от старости. На одной из тумбочек сидела кукла Лиза, задумчиво смотревшая на девчонок своими васильковыми глазами из-под пушистых кукольных ресниц. Казалось, что шикарная кукла совсем не вписывается в бедную обстановку и представляет собой единственное светлое пятно в мрачной комнате, больше похожей на тюремную камеру, чем на уютную обитель маленьких деток. Лизины кудряшки кокетливо выбивались из-под связанной Мариной ажурной шапочки. Клетчатое платье накрывал кружевной школьный передник, а на ногах красовались резиновые туфельки на высоком каблучке. Лиза была подарена Марине добросердечными опекунами. Девочки часто пытались предугадать свое будущее, ведь у каждого человека должна быть мечта. Без мечты зачем жить, к чему стремиться? Что человек без мечты? Букашка, тихо живущая и хлеб жующая. Частенько после отбоя, разглядывая серые казенные стены в их холодном, неуютном общем доме, девочки тихонько перешептывались и делились друг с другом своими фантазиями. «Я бы хотела родить ребенка и быть хорошей мамой», — говорила Марина. Дальше этого желания ее девичьи мечты никогда не заходили. Подруга Ленка мечтала не меньше, чем быть звездой, прима-балериной, и чтобы все мужчины сходили от нее с ума. Впрочем, они хорошо понимали, что окружающим совершенно наплевать на то, чего они хотят и о чем мечтают. Их кормили одинаковой безвкусной едой, одевали и обували в одинаковую казенную одежду, заставляли жить по навсегда заведенному порядку и соблюдать изо дня в день один и тот же, никогда не меняющийся режим сна и отдыха. Марине часто хотелось выйти от Ленкиной активности. Лена постоянно тормошила и заводила ее. Она никогда не сидела на месте. «Разве можно быть таким безумным комком энергии?» – спрашивала ее Марина. «Из тебя жизненная энергия так и прет, ты всегда в каком-то движении. Все будут бояться тебя и разбегаться в разные стороны, а все женихи попрячутся по углам от твоей бешеной активности». Ленка возражала. «В жизни всего нужно добиваться. Хитростью, наглостью, чем придется. Главное не сидеть на месте, брать все, что можно и чего нельзя. Детдомовские привычки – это оставшееся на всю жизнь чувство голода, страх и недоверие к миру. Девочкам еще повезло, они попали в хороший детский дом, здесь их никогда не били. Иногда к ним переводили сирот из других детских домов, и те рассказывали жуткие вещи. о педофилах-воспитателях, о пьющих санитарках, о врачах, калечащих детей, и об усыновителях, скупающих детей на органы. А иногда в детский дом попадали домашние дети, которых забирали из семьи от нерадивых родителей. Этим было тяжелее всего. Они плакали по ночам и страдали о прежней жизни. Ощетинившиеся колючками детдомовцы не хотели принимать домашних в свою стаю. Изнеженным и избалованным домашними пирожками-подкидышам было не место среди закаленных жизнью и жестоким воспитанием выросших в этих стенах настоящих детдомовцев. Развитое стадное чувство заставляло каждого уважать коллектив и его вожаков. Здесь суровые законы, почти как в миниатюрной тюрьме для малолетних заключенных. Как себя покажешь, так к тебе и будут относиться. Прогнешься по толпу, будут тобой помыкать, а дашь отпор, начнут уважать. Никого не касается, мальчик ты или девочка. У тебя всего два пути, или альфа-самец, или изгой. Марине с Леной было гораздо легче. Другой жизни они никогда и не знали, а со своими сверстниками росли с самого детства.